соло для оператора. В Челябинск приехал великий пианист, лауреат Ленинской премии, человек, объездивший с концертами весь мир, музыкальная гордость страны, Эмиль Гилельс. Эмиль Григорьевич обязательно должен выступить, чтобы его увидели, решили наверху. И вот встречаем маэстро. Что вы сегодня сыграете? Приступаю к исполнению должностных обязанностей. Картинки с выставки Мусоргского, отвечает Гилельс. И скептически, глядя на меня, добавляет. Сюита. 10 частей. Я говорю, знаете, Эмиль Григорьевич, вы правы, я не музыкант. Но мне надо каким-то образом считать части, чтобы финал не повис. Гилельс говорит, ну, я не знаю. И тут меня осеняет. Я говорю ассистентке, может, ты посчитаешь? Она пугается. Я тоже не музыкант. У вас есть паузы? Смелее обращаюсь я к маэстро. Есть, отвечает тот, но очень маленький. И тут мне показалось, что с гением можно пошутить. А если обидеться? Не дремлет моя интуиция. Будь что будет, решаюсь я и предлагаю. Эмиль Григорьевич, может быть, когда вы закончите сюиту, то в качестве опознавательного знака закроете крышку рояля? Он с интересом смотрит на меня и уточняет. Большую или маленькую? Не знаю, выдыхаю я. Тут маэстро рассмеялся. Хорошо, я закрою. Большую. И вот звучит, внимание, эфир. Начинается передача. Тогда было принято ставить специальный телевизор-монитор, чтобы находящийся в кадре мог видеть себя, на всякий случай. Да и ответственность артиста это повышала. Но я обычно старался сделать так, чтобы герой программы монитор не видел и не переживал за то, что мы, выражаясь телевизионным сленгом, наковыряли. А вот на этот раз, чтобы Гилельс видел, как здорово мы его даем, я решил развернуть монитор, как и полагалось. Меняются музыкальные картинки, маэстро играет. Даем руки, профиль артиста, средний план, все правильно. Неизвестно как, я угадывал, не зная шедевра Мусоргского, хотя, конечно, произведение это слышал. И вот исполнитель делает паузу. «Это конец?» — пытаюсь понять я. «Не знаю», — шепчет ассистентка. «Что делать?» Продолжать трансляцию? Если это финал, то будет такая пауза в эфире, какие Станиславскому не снились. Остановиться? А если это не конец? Тогда будет конец мне. И тут вижу. Закрывается крышка. Даю крупный план. Действительно, финал мелькает в моем сознании. После съемки благодарю маэстро, а он... Я выполнил ваше задание. Снова смотрит на меня и говорит... Но то, что сказал Гилельс, надо было слышать, и не только мне. Будь тогда диктофоны, магнитофоны и прочие звукозаписывающие штучки, я мог бы не краснее воспроизвести слова самого Гилельса. Однако сейчас, делая скидку на технические возможности полувековой давности, просто цитирую краснее. «Молодой человек, извините, товарищ режиссер, а ведь вы понимаете музыку, вы ее чувствуете. Вот как познается радость творчества. Впрочем, кое-кто из наших студийных познал эту радость раньше минут на 40, потому что перед началом эфира Гилельс попросил, можно сделать так, чтобы мне не мешали, я хочу позаниматься. Народу в студии почти никого. Один оператор настраивает камеру, второй — молодой парень Юра, только должен подойти. Мы, эти почти никого, благоговейно выходим, хотя и понимая, что не каждый день удается послушать, как Гилельс играет гаммы. И вдруг в разгар разминки, взглянув в студию сквозь стекло перегородки, я увидел Юру, красовавшегося у рояля, там, где обычно стоит солист. Эмиль Григорьевич Гилельс, народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии, играет какой-то мотив. Я даже не слышу, какой именно, но чувствую. Выскакиваю на площадку. Точно. Звучат аккорды, популярные в те годы песенки Льва Шанина и Аркадия Островского, а у нас во дворе. Как оказалось, Юра все-таки заблаговременно пришел в студию. Услышал гаммы, надоевшие ему минут через пять, и по молодости, по незнанию, брякнул. «Вы что, не можете что-нибудь другое сыграть?» «Что бы вы хотели?» — отзывчиво поинтересовался Гилельс. «А у нас во дворе», — не растерялся Юра. «Пожалуйста», — тронул клавиши Гилельс. В общем, пока маэстро озвучивает трогательную историю о неразделенной юношеской любви для пламенного поклонника творчества Иосифа Кобзона, я шепчу Юре: «Надень наушники». И, выйдя из студии по режиссерской связи, кричу: «С ума сошел, балбес! Это же Гилельс! Величайший пианист!» «Точно! Здорово играет!» — соглашается Юрка. Теперь, когда я слышу: «А у нас во дворе есть девчонка одна», вспоминаю не девчонку, а картинки с выставки.